День десятый. Страдания святого мученика Терентия и прочих с ним. Нечестивый римский царь Декий, желая всех обратить в свою пагубную идолопоклонническую веру, послал во все области своего царства указ всех христиан принуждать к идолослужению и вкушению идоложертвенного, а непослушных подвергать суду и казни. Когда этот указ был получен правителем Африки Фортунатианом, он, сев на судейском месте и созвав к себе весь народ, объявил: «Принесите жертву богам, в противном случае будете жестоко мучимы и погибнете злою смертью». При этих словах правитель показал орудие пыток, и многие при виде их устрашились и отреклись от веры Христовой. Некоторые же из верных, числом 40, твердо решились умереть за Христа и с одерзновением говорили друг другу: «Будем тверды, братья, не отречемся от Христа, Бога нашего, чтобы и Он не отрекся от нас пред Отцем Своим Небесным и святыми ангелами Своими. Будем помнить, что сказал Господь: не убойтесь поубивающих тело, души же не могущих убить, убойтесь же паче могущего и душу и тело погубите в гиене». Евангелие от Матфея, глава 10, стих 28. Когда рабы Христовы ободрили друг друга такими словами, Фортунатиан сказал им: «Удивляюсь, каким образом вы, люди зрелого возраста и разума, дошли до такого безумия, что признаете за единого Бога и царя того, кого иудеи распяли как злодея». Святой Терентий отвечал ему за всех: «Если бы ты, правитель, оставил идольское заблуждение, познал силу Христа распятого, то поклонился бы и служил ему, ибо он есть Сын Божий, благоутробный, милосердный и милостивый. По благоволению Бога Отца своего он сошел на землю, соединил божество свое с человечеством и для спасения нашего добровольно претерпел крест». Правитель сказал: «Принесите жертву богам, иначе сожгу ваше тело и погублю вас». «Страхом ли думаешь устрашить нас?» – отвечал святой Терентий. «Нет, мы не настолько слабы, чтобы оставить бессмертную жизнь и подателей ее, и поклониться идолам. Делай скорее, что хочешь делать, изобретай для нас мучения, ибо мы, рабы Христовы, тверды и постоянны». Тогда правитель с гневом приказал раздеть их и вести в идольский храм. Идолы же были украшены золотом и серебром и дорогими одеждами. Войдя в храм, правитель сказал святым: «Принесите жертву могущественному богу Геркулесу, ибо велика его сила и славное величие». «Заблуждаешься», — сказал святой Терентий, — «боги твои — камень и дерево, медь и железо, и украшены золотом, чтобы прельщать людей и отводить их от вечной жизни, ибо они не видят, не говорят, не слышат и не ходят, потому что слиты и обделаны руками человеческими. Подобные им да будут творящие и все надеющиеся на ня». Псалом 134, стих 18. «Скажите мне, могут ли ваши боги помочь себе самим или наказать своих обидчиков? А если они себе помочь не могут, то каким образом будут помогать нам?» Услышав сии слова, правитель приказал Терентия, Африкана, Максима и Помпея заключить во внутреннее отделение темницы и крепко стеречь их, сказав: «Завтра изведу их на испытание». Блаженного же Зенона, Александра, Федора и других всего числом 36 велел привести в судилище близ идольского храма и сказал им: «От первого вашего словопрения не получилось никакого успеха и пользы. Посему, ныне послушайте меня и принесите жертвы великому богу Геркулесу. Святые отвечали: мы много раз говорили, что мы христиане. Это ты узнал с первых вопросов, и ты никогда не можешь убедить нас поклониться нечистым идолам. Правитель сказал: если не хотите послушаться моих увещаний добровольно, то заставлю вас силу исполнить повеление непобедимых царей. И приказал их беспощадно бить сучковатым хворостом и сухими жилами. Святые же мученики, воздевшие руки к небу, единогласно воззвали: «Презри на нас, Господи, Боже наш, помоги рабам Твоим и избави нас от сопротивного». Услышав это, правитель велел бить их сильнее, так что слуги много раз переменялись, и не хватило хвороста и жил. Тогда правитель велел бить их палками, и хотя обнажились уже самые внутренности мучеников, но лица их были столь светлые и веселы, что все дивились непобедимому терпению и мужеству святых. После бичевания правитель сказал им: принесите жертву богам, тогда я отпущу вас. Святые молчали, а он в гневе приказал раскалить железные прутья и жечь плечи их, а раны поливать уксусом, смешанным с солью, и растирать суконными тряпками. Тогда святые Христовы мученики, воззрев на небо, сказали: Господи Боже наш, спасший от пищи огненной трех отроков, Ананию, Азарию и Мисаила, и избавивший от уст львовых Даниила, спасший Моисея от рук фараона и святую Феклу, защитивший от огня и зверей, дающий возлюбленным своим совершенное торжество над врагами, воздвигший из мертвых пастыря овец великого Господа нашего Иисуса Христа, послание евреям, глава 13, стих 20, явивший нам многие разнообразные благодеяния, создавший свет и простерший небо, как кожу, исчитая множество звезд и всем имена нарицая, Псалом 146, стих 4, распространивший истинное учение веры до пределов земли, услыши нас, молящихся Тебе, и избави нас от бед наших, ибо Твоя есть слава вовеки. Аминь. Еще не окончили они молитву, как правитель, исполнившись ярости, опять повелел повесить их и строгать железными когтями, и полилась потоками кровь из ребер их. Но, несмотря на лютость мучений, они немало не ослабевали, ибо Бог утверждал их и подавал им крепость и силу. И сказал им правитель: вразумили ли вас муки, и готовы ли вы отступить от безумия своего, или еще пребудете в вашем нечестии? Святые ничего не отвечали, а правитель с яростью сказал: вам говорю, нечестивые. Тогда святые, воззрев на небо, сказали: Боже всесильный, проливший некогда огонь на город Содом за беззаконие его, разори и ныне сей нечестивый храм скверных богов ради истины Твоей. При сих словах они сотворили крестное знамение на челах своих и дунули по направлению к капищу, и тотчас идолы пали в нем с великим грохотом и рассыпались в прах. Тогда святые мученики сказали правителю: видишь, каковы боги Твои, где ныне крепости и силы, могли ли они защитить себя? Вскоре упал и храм, и разрушился до основания. Тогда правитель в страшном гневе за разорение храма и идолов приказал святым мученикам отрубить головы. Они же обрадовались такому приговору, славили Бога и с радостью пошли на место казни. И здесь, преклонив колено, охотно простерли выи свои под меч ради Христа и умерли от меча. Верующие взяли святые их тела и погребли на святом месте. По убиении сих святых мучеников правитель приказал привести к себе святого Терентия, Африкана, Максима и Помпея и сказал им: принесите жертву богам, а иначе погибнете злою смертью, и никто вас не может избавить из рук моих. Святые отвечали: мы христиане, и на Христа возложили надежду нашу. Бесам же не поклонимся и не послужим богам Твоим, и мук Твоих не боимся. Назначай нам муки, какие хочешь. Мы веруем Богу нашему, что Ты будешь побежден нами, как дьявол побежден Христом, который даст нам силу победить злое Твое намерение». Правитель приказал святых мучеников отвести опять в темницу, возложить на выи в тяжелые железные колоды и заковать их руки и ноги в железные цепи, и в таком виде положить их на железные трезубцы, постланные на полу. В темницу же никого не пускать, чтобы кто не принес им пищи. Когда святые находились в таком мучении и молились Богу, в полночь воссиял в темнице свет, и ангел Господень явился им и сказал: «Терентий, Африкан, Максим и Помпей, рабы Бога Вышнего, встаньте и подкрепите тела ваши». Сказав сие, ангел прикоснулся к оковам их, и они тотчас спали с них, и явилась пред ними трапеза, полная всяких яств. И сказал ангел: «Отдохните и примите пищу, которую Христос послал вам». Святые, благословляя Христа Бога, подкрепились пищей и питьем и воздали благодарение владыке своему. Стражи, увидев свет в темнице, вошли внутрь и увидели святых мучеников, радующихся и веселящихся, и донесли о том правителю. Правитель, утром приведший мучеников на суд, сказал им: «Не вразумили ли вас муки, и не готовы ли вы отступить от безумия вашего? Приступите к богам и поклонитесь им». Святый Терентий отвечал: «Сохрани нас, Бог, от всего безумия, нас и всех любящих Бога, ибо буе Божие премудрее человек есть». 1 Коринфянам, глава 1, стих 25. «И человеческая мудрость есть безумие пред Богом. Безумны были бы мы, если бы, оставив Бога, поклонились бесам, как делаешь ты». Правитель, разгневанный сими словами, велел повесить их на виселице и строгать железными когтями. Претерпевая такое истязание, святые молились Богу и говорили: «Иисусе Христе, Сыне Бога, живущего вовеки, свет христиан, крепкая надежда наша, будь с нами и помоги нам, и не посрами нас, страждущих ради имени Твоего святаго». Молясь так, они не чувствовали мук, ибо Христос облегчал им боли. Потом правитель велел опять вернуть их в темницу и, призвав волхов и чародеев, умеющих заговаривать зверей и гадов, приказал им посредством заклинаний собрать самых лютых животных – аспидов, ехидн и змей – и заключить вместе с мучениками в темнице. Но гады, ползая ног святых мучеников, не прикасались к ним и не причиняли им вреда. Святые же воспевали и славили Бога. Так они провели в темнице с гадами 3 дня и 3 ночи. А на 4-е сутки ночью правитель послал узнать, умершлены ли мученики гадами. Посланные, подойдя к темничным дверям, услыхали, что святые узники поют и славословят Бога. Желая точнее узнать, что происходит в темнице, они взошли на кровлю и, раскрывши ее, увидели, что святые сидят, а ангелы Божии не допускают гадов приблизиться к мученикам. Увидев сие, они ужаснулись и тотчас сообщили о виденном правителю. Рано утром правитель велел заклинателям удалить из темницы змей, аспидов, ехидн и всех гадов своих, а мучеников привести на суд. Когда заклинатели пришли к темнице и стали говорить обычные свои заклинания, гады не послушали их, но с великой яростью все устремились из открытых дверей на своих заклинателей и поразили их до смерти, а также и всех бывших там людей. После сего святые были приведены в судилище, и правитель, увидев их невредимыми, пришел в ярость и приговорил их к усечению мечом. Тогда страстотерпцы исполнились неизреченной радости и, идя с весельем на смерть, пели: «Ты избавил нас, Господи, от обижающих нас и посрамил ненавидящих нас». Слуги, приведшие их на место казни, исполняли то, что им было приказано, и исповедники Христовы восприяли венец мученичества. благоговейные мужи убрали святые тела их и с честью погребли за два поприща от города во славу Спасителя нашего Иисуса Христа, который живет и царствует во веки веков. Аминь. Кандак, глаз второй. Мученическая честная память прииди днесь, веселяще всяческая, Терентия премудрого и дружины его, тепле обостицем, да приимем исцеление, сиебо благодать от Бога прияша, Духа Святаго, исцелять и недуги душ наших. В тот же день память святых мучеников Иакова пресвитера, Азадана и Авдикия диаконов в Персии при соборе пострадавших около 380 года. Примечание. Император Декий, известный гонитель христиан, царствовал с 249 по 251 год. Святая первомученица Феокла, память коей празднуется 24 сентября.